Наверху, значит, совсем никого не нашли? Никого, все через тоннели ушли. А она чем занимается? Сам не видел. Перед начальством отчитывается. Видя, что никто не настроен особо общаться, замолчал. Почти 2 часа мы сидели, чего-то ждали, пока нас не выгнали прибывшие к тоннелю строители. Наверху мы обнаружили строительную технику и взрывников вместе с ними. Помимо них, наверху уже была развернута полевая лаборатория. Работали эксперты. Они рассредоточились по склону, постоянно что-то замеряя. Немного дальше находилась техника медиков. Они вместе с экспертами осматривали тело раненых и убитых на склоне холма. Здесь же находились техники и стоял эвакуатор, готовый оттащить отсюда поврежденные бронетранспортеры. Рядом с поврежденными бронетранспортерами стояли вооруженные до зубов бронетранспортеры спецназа вместе с самим спецназом. «Эх, где они раньше только были?» — сказал кто-то за спиной с грустью. «Это была их работа, а не наша», — ответил кто-то ему. «Да они находятся на другой стороне города, вот только сейчас сюда добрались». Попытался оправдать их кто-то еще. Мы дошли до нашего грузовика, стоящего недалеко от входа в здание, и молча забрались в кузов. В 73-м участке все как вымерли, когда мы там оказались. Дежурному офицеру сдали винтовки, бронежилеты и гранаты. После чего разлетелись по домам. Проснувшись утром, понял, что вчерашний день вымотал меня не столько физически, сколько морально, и сегодня у меня будет продолжение. Впрочем, вначале я должен был проверить Милу, она была единственным добрым светлым моментом во вчерашнем дне. Вот только там меня могло ожидать сегодня что угодно. Вчера все нелегалы покинули здание, зная, что будет проверка полиции, сегодня они могли вернуться обратно. Встречаться с ними мне совсем не хотелось. Поэтому я действовал максимально осторожно, приближаясь к зданию. Вот только оказалось, это не требовалось. Милы, как и ее родителей, в здании не оказалось. На одной из кроватей я обнаружил свою пустую фляжку и небольшой фиолетовый цветочек на ней, как подарок от Милы. Это значило, родители вернулись за ней и забрали ее. Со спокойной совестью полетел на работу. Нира меня встретил в дверях мастерской. «Ты, где так долго?» «Я вроде не опоздал. Тебя уже заждались». «Шеф». «Он, быстро двигай к нему». «Понял». Мне еще вчера было понятно, что Акти не спустит все на тормозах, сейчас мне предстоял разбор вчерашнего дня у шефа. В приемной секретарь шефа была совсем неулыбчивой и по ней понял, что дела совсем плохи. «Проходи, давно тебя ждут», — только сказала грустно. Все еще хуже, чем я думал утром, решил для себя, направляясь в кабинет шефа. В кабинете меня ждали трое, и, рассмотрев их, понял, дела мои действительно плохи. Помимо шефа, в форме находился еще один разумный, и одет он был в форму полицейского СБ, но меня больше взволновал третий разумный. Он не был одет в полицейскую форму, но я сразу понял, что опасаться мне нужно именно его. «Глава 12, опаздываешь, блес», — сказал достаточно добродушно шеф. День вчера был тяжелый, долго не мог уснуть. Понимаю, он у всех вчера был тяжелым. Думаю, ты уже понимаешь, что я тебя вызвал из-за вчерашних событий? Понимаю. На твои действия вчера поступили 2 жалобы. Понимаю даже от кого. Что можешь пояснить по этому поводу? Я так действовал, потому что считал это правильным. Так давай по первой жалобе. Акти пишет, что ты отказывался выполнять ее приказы. Она не написала, какие именно приказы. Я отказался выполнять глупый приказ, когда она заставляла вытащить тело Вордера из зоны поражения. Зачем, я до сих пор не понимаю. Он погиб уже к тому времени. Нам сильно повезло, что дроиды отвлеклись и мы успели вытащить тело, но с очень большой вероятностью мы должны были погибнуть, выполняя этот глупый приказ. Вы ведь точно не знали, жив он или нет. Почему ты решил, что он мертв? Было хорошо видно, что он получил 3 заряда в грудь и погиб, как и Генри. Генри жив. Жив. Тяжелое ранение в голову, но пока живой. Не знал. Думал, она его прикончила. Что ты обо всем этом думаешь? Неожиданно спросил СБшаник. Она вперед отправляла только техников. Хотя это совсем не наша работа. Меня вообще отправила, я никогда не был погонщиком и у меня нет соответствующей базы. Это мы знаем, но было 3 погонщика и 4 дроида. Она должна была найти кого-то для его управления, и она выбрала тебя. Вот только она постоянно выбирала техников, потому что их не жалко было, а наш отряд состоял не только из техников. У вас погибли не только техники. Знаю, но я здесь недавно, не знаком с погибшими, не видел и не знаю, как остальные погибли. Как ты оцениваешь ее действия, как командира вашего отряда? Спросил третий разумный в гражданском. Как совершенно бездарные. Почему так, можешь объяснить? Могу. Она не оценила обстановку, когда мы приехали на место, хотя было сразу понятно, что противник у нас серьезный, а не какие-то нелегалы. Это по каким признакам ты дал такую оценку? Среди нелегалов хватает бывших военных и флотских? Спросил шеф. Слышал об этом на инструктаже в участке, но откуда у них абордажные дроиды? Ракетные системы к ним? У обычных нелегалов нет подобного оружия, оно для них неприлично дорого стоит. Ты не договорил, почему ты считаешь ее действия бездарными? Сказал в гражданском, и мой начальник сразу замолчал. Когда мы приехали на место, для меня было понятно, что противник у нас серьезный. Однако она решила штурмовать в лоб. Хотя можно было обойти вокруг здания и поискать варианты безопасного подхода к зданию. Дальше она отправила нас вытаскивать тело, когда в этом не было совершенно никакой необходимости. И потом все это не имело никакого смысла, так как пробить силовую защиту абордажных дроидов мы не могли. Просто нечем было. Не было тогда у нас плазменных гранат. Появились они уже позже, когда подъехали бронетранспортеры. Поэтому все эти смерти были напрасны, а преступники просто исчезли. Ты говоришь, напрасны, а как же твои коллеги, просившие о помощи? Спросил СБшаник. А выжившим там, по большому счету, ничего уже не угрожало. Да, они не могли покинуть место и вернуться обратно, но прикрытые грузовиками выжившие находились в относительной безопасности. Думаю, их командиры просто запаниковали и стали требовать эвакуации. Хотя точно это утверждать не могу. Не слышал переговоров. Среди них было много раненых, и им была нужна медицинская помощь. Несомненно, но даже если бы мы все погибли, не могли им ее оказать. У нас для этого не было возможностей. Я сразу сказал, что здесь нужен танк, но кто бы меня еще послушал? Ну ты захотел. В полиции танков нет, отозвался шеф. Но задачу задержать преступников никто не отменял, и эту задачу требовалось решить.